Глава 32. Лиза. Декабрь. Наше время. Время останавливается. Мир замирает, как на фотографии. Снежинки повисают в воздухе, прохожие останавливаются. Даже сердце перестает биться. Только бутылочка в руке Снежаны, которая летит в мою сторону, существует в реальном времени. Кислота. Это слово врывается в мозгу, как сирена. Я знаю этот запах, едкий и жгучий. Тот самый, что остается в воздухе после уборки с хлоркой. Только в 1000 раз сильнее. Инстинкт срабатывает быстрее разума. Отшатываюсь, но ноги скользят по мокрому снегу. Рыхлая каша под ботинками не выдерживает, и я падаю на бок. Пакеты с подарками разлетаются в стороны. Коробка с часами для Артёма со звоном разбивается о тротуар. Жидкость пролетает мимо всего в нескольких сантиметрах от моего лица. Слышу шипение, кислота попадает на снег и начинает разъедать его, образуя дымящиеся проталины. Едкий запах бьет в нос, вызывая спазм в горле. Боже мой, она действительно хотела изуродовать мне лицо. «Сука!» — кричит Снежана. В ее голосе слышится бешенство разъяренного зверя. «Почему ты просто не можешь сдохнуть?» Лежу на мокром снегу и смотрю на нее снизу вверх. Капюшон сполз с головы, обнажив растрёпанные волосы, а лицо искажено такой ненавистью, что я не узнаю в ней ту холодную аристократку из театра. «Ты отняла у меня мужа!» — продолжает она кричать, размахивая пустой бутылочкой. «Мою жизнь! Моё будущее! Из-за тебя всё разрушилось!» Пытаюсь встать, но руки так сильно дрожат, что я не могу подняться. Снег холодит спину сквозь куртку, но я этого не чувствую. Шок сковал тело, словно ледяная корка. «Я найду способ избавиться от тебя!» — кричит Снежана, делая шаг ко мне. «Понимаешь? Избавиться навсегда!» Вокруг начинают собираться люди. Сначала несколько прохожих останавливаются из любопытства, потом их становится больше. Кто-то достает телефон. «Что здесь происходит?» Встревоженный женский голос. «Она плеснула кислотой!» — кричит мужчина, указывая на дымящиеся проталины в снегу. «Видели? Она хотела облить девушку кислотой!» «Надо вызвать полицию!» — подхватывает другой голос. «Снимайте, снимайте это на камеру!» Снежана оглядывается по сторонам, видит толпу и направленные на нее телефоны. На секунду в ее глазах мелькает растерянность. Но затем лицо снова искажается от злобы. «Отвалите!» — кричит она собравшимся. «Это не ваше дело! Вы не понимаете, что происходит!» «Еще как понимаем!» — откликается пожилая женщина в пуховике. «Мы видели, как вы хотели изуродовать девочку. Звоню в полицию!» «Нет!» — визжит Снежана. «Вы не имеете права! Вы не знаете, кто я такая!» И тут появляется Артём. Он врывается в толпу, расталкивая людей. Волосы растрёпаны, лицо белое от ужаса. Увидев меня, лежащей на снегу, он опускается рядом на колени. «Лиза, боже мой, Лиза!» Его руки дрожат, когда он ощупывает моё лицо, проверяя, не обожжено ли оно. «Ты в порядке?» «Да», — хрипло отвечаю я. «Я нормально». Но затем его взгляд падает на Снежану, которая стоит в окружении разъяренной толпы, сжимая в руке пустую бутылочку. Выражение его лица меняется. Артём медленно встает, и в его движениях появляется что-то хищное, опасное. Никогда раньше я не видела его таким. Лицо каменное, глаза холодные, как лед. «Снежана». Голос тихий, но в нем столько угрозы, что у меня мурашки по коже. Она оборачивается и, увидев его с облегчением, вздыхает. «Артём!» Бросается она к нему. «Артём, слава богу! Эти люди сошли с ума! Они не понимают!» Он так резко хватает ее за запястье, что она вскрикивает. «Что ты делала?» Каждое слово как удар молота. «Я... ничего. Мы просто разговаривали с этой... с ней, и вдруг...» «Не ври мне!» Рычит Артём так громко, что вся толпа замирает. «Это было... Это случайность. Лепечет Снежана, но в ее голосе больше нет уверенности. Случайность? Артём выхватывает из ее руки пустую бутылочку, подносит к носу, морщится от едкого запаха. Ты случайно взяла с собой кислоту? Случайно вылила ее в сторону Лизы? Артём, пожалуйста, выслушай меня. Заткнись! Кричит он, и его голос срывается. Ты понимаешь, что могло случиться? Ты понимаешь, что ты чуть не сделала? Снежана пытается вырвать руку из его хватки, но он держит крепко. «Отпусти меня! Ты не имеешь права!» «Право?» — смеется он, но этот смех страшнее крика. «У меня нет прав, а у тебя было право пытаться изуродовать человека?» Толпа гудит, слышу обрывки фраз. «Какая-то психопатка, хорошо, что промахнулась». Снежана оглядывается по сторонам, видит направленные на нее телефоны, враждебные лица. И что-то в ней окончательно ломается. «Она разрушила мою семью! Украла моего мужа! Она это заслужила!» Толпа ахает. Кто-то возмущенно свистит. «Дрянь какая!» — кричит женский голос. «Больная на всю голову!» Артём отпускает ее руку так резко, что она пошатывается. «Ты сама загнала себя в эту ловушку», — с отвращением говорит он. «Сама все разрушила своей ложью, манипуляциями, угрозами, а теперь пытаешься изуродовать невинного человека». «Невинного?» — истерически смеется Снежана. «Она разлучница, шлюха, которая увела чужого мужа». «Она меня не увела», — отвечает Артём. «Я сам ее выбрал, потому что она настоящая, а ты пустышка. Красивая оболочка, внутри которой гниль». «Я тебя убью!» Взрывается Снежана и бросается на него с кулаками. «Убью вас обоих!» Но Артём легко перехватывает ее руки, разворачивает и прижимает к себе спиной, блокируя движение. Мне помогают подняться, собираю разбросанные подарки и понимаю, что мне сегодня повезло остаться неискалеченной, а может, даже и в живых. Если бы я не поскользнулась... Приближается вой сирен. К тротуару подъезжает полицейская машина, и из нее выходит офицер. «Что здесь происходит?» — спрашивает он, осматривая толпу. «Покушение на причинение тяжких телесных повреждений», — отвечает Артём, не выпуская Снежану из рук. «Эта женщина пыталась облить девушку кислотой». Полицейский подходит к дымящимся проталинам в снегу, наклоняется и принюхивается. Его лицо каменеет. «Понятно. Есть свидетели?» «Мы все видели», — хором отвечают несколько голосов. «На камеру снято». «Она сама призналась». Снежана вдруг замирает и перестает сопротивляться. Смотрит на полицейских. И вдруг меняется на глазах. Расправляет плечи, поднимает голову. На лице появляется привычная надменность. «Офицер!» Обращается она к старшему по званию тоном, каким говорят с прислугой. «Здесь какое-то недоразумение. Я Снежана Дмитриевна Волкова, дочь Дмитрия Алексеевича Волкова. Думаю, вам знакомо это имя?» Полицейский поднимает бровь. «И что это должно означать?» «Это значит, что вы имеете дело с уважаемой семьей», отвечает она, и в ее голосе снова звучит прежняя уверенность. «У моего отца есть связи в самых высоких кругах. Он может одним звонком решить вашу судьбу». «Ваша фамилия записана», — сухо отвечает офицер. «А пока вы задержаны по подозрению в покушении на причинение тяжкого вреда здоровью». «Вы не понимаете!» Голос Снежаны становится пронзительным. «Мой отец узнает об этом. Он вас всех уволит, посадит. Вы не понимаете, с кем связываетесь?» «А еще угрозы в адрес сотрудников полиции», — добавляет полицейский в свой блокнот. «Хорошо». Он уводит Снежану к патрульной машине. «Нет!» — кричит она, снова пытаясь вырваться. «Вы не имеете права!» «В отделении во всем разберемся. Прошу вас только без криков и угроз». Наручники с металлическим щелчком защелкиваются на запястьях Снежаны. Она смотрит на них, как на что-то нереальное. «Это ошибка», — шепчет она. «Этого не может быть. Ты еще пожалеешь», — шипит она, когда ее ведут к машине. «Мой отец этого так не оставит. Он найдет способ тебя уничтожить. Ты еще услышишь об этом, рыжая сука». «Угрозы в адрес потерпевшей», — полицейский добавляет будничным тоном. «Продолжайте в том же духе». Снежану сажают в машину, она продолжает кричать что-то про отца, связи и про то, как она всех накажет. Но звук приглушается стеклом. Полицейские подходят к нам с Артемом. «Вам нужно проехать в участок и написать заявление», — говорит он. «Потребуются ваши показания и показания свидетелей». «Да, хорошо, мы поедем следом». Внутри у меня все сжимается от страха. Снежану арестовали, но она права в одном. У ее семьи есть деньги, связи и возможности. Что, если они ее отмажут? Что, если через неделю она снова будет на свободе и попытается довести дело до конца? Что, если в следующий раз мне не повезет увернуться? Артём помогает мне дойти до такси, ноги все еще дрожат. В участке мы пишем заявление, даем показания. Процедура длится 3 часа. Артём все это время держит меня за руку, и это единственное, что не дает мне расклеиться. Когда мы, наконец, возвращаемся домой, уже почти полночь, сажусь на диван и вдруг начинаю плакать. Не от боли, не от страха, от облегчения. От осознания того, что все могло закончиться совсем по-другому. «Артём», — говорю сквозь слезы. «А что, если ее отец даст кому-то взятку и все замнут? Что, если через неделю она снова будет на свободе? Богатые люди умеют подкупать правосудие». Он садится рядом и обнимает меня. «Не будет», — твердо говорит он. «Я не позволю». «Но у них есть деньги, связи». «И у меня есть кое-что». Он достает телефон. «Номер ее отца. Дмитрий Алексеевич — бизнесмен старой закалки. Он умеет считать деньги и дорожит репутацией». Артём набирает номер, включает громкую связь. Через несколько гудков отвечает хриплый мужской голос. Волков слушает. «Дмитрий Алексеевич, это Артём». Пауза. «Случилось так, что ваша дочь и моя еще не бывшая жена сегодня пыталась облить мою девушку кислотой». Снова пауза, на этот раз более долгая. «Что ты сказал?» «То, что вы услышали. Снежана арестована за покушение на причинение тяжкого вреда здоровью. У нас есть свидетели, видеозаписи, вещественные доказательства». «Это какая-то ошибка». «Никакой ошибки». Голос Артёма становится жестче. «Ваша дочь давно ведет себя неадекватно. Угрозы, шантаж, а теперь еще и покушение. Думаю, она нуждается в лечении». «Послушай, Артём». Голос на другом конце провода тоже становится жестче. «Моя дочь? Ваша дочь психически неуравновешенная», перебивает Артём. «И если вы попытаетесь ее отмазать, я приложу все усилия, чтобы это дело получило максимальную огласку. Представляете заголовки? Дочь олигарха пыталась изуродовать девушку кислотой. Как это отразится на ваших акциях?» Тишина. «Что ты предлагаешь?» Наконец спрашивает Волков. «Подписание документов о разводе без претензий и полный запрет на приближение к нам. В обмен на это дело не получит широкой огласки». «А если я откажусь?» «Тогда ваша дочь получит реальный срок за покушение, а ваша семья — скандал на всю страну. Выбирайте, хотите ли вы шумихи на несколько недель». Долгая пауза. Слышно, как тяжело дышит Волков. «Мне нужно время, чтобы подумать». «До завтрашнего вечера», — отвечает Артём. «После этого я дам интервью всем федеральным каналам». «Понял. Я перезвоню». Гудки. Артём кладет телефон и поворачивается ко мне. «Он согласится», — уверенно говорит он. У него нет выбора. Откуда такая уверенность? Потому что для таких людей репутация дороже детей. В голосе Артёма звучит горечь. Он не позволит дочери разрушить семейный бизнес. Обнимаю его крепче. Значит, все закончится? Да. Целует меня в макушку. Все закончится. Мы свободны, Лис. Наконец-то по-настоящему свободны. И впервые за весь этот кошмарный день я позволяю себе поверить, что у нас действительно будет будущее. Без Снежаны, без угроз, без прошлого, которое тянет нас на дно. Только мы и наша любовь, которая выдержала все испытания. Может быть, сказки иногда все-таки сбываются.